Сара Лотс. Не только на Рождество. Джейк приехал рано. Он уже несколько минут сидел в машине, почти загипнотизированный рождественскими огнями, сияющими в окнах. Огни придавали дому умиротворяющее свечение, как бы приглашая в гости. И от этого он чувствовал себя еще более одиноким и чужим. Амира очень постаралась с украшениями в этом году. На двери висел вычурный венок, а в окне гостиной он мог разглядеть ветви огромной елки. Должно быть, кто-то помог ей втащить ее внутрь. И это был не он. Ну что ж, ладно. Она где-то рядом. Он пообещал себе, что к этому времени, самое позднее в следующем году, он вернется туда, в этот дом. Открыв багажник, он достал оттуда коробку с отверстиями, в которой хранилось его секретное оружие, которое, как он надеялся, поможет ему исправить былые ошибки. Коробка была не тяжелой, ее содержимое встряхнулось, когда он сунул ее под мышку, чтобы позвонить в дверь. Амира сменила замки, когда выставила его из дому и из своей жизни, и сейчас ему приходилось ждать на холоде, пока ему откроют. Она отшатнулась от него с холодным безразличием, когда он пытался ее поцеловать. «Проходи», — равнодушно произнесла она, словно он был чужим человеком. Близнецы играли в какую-то популярную видеоигру и, не обращая на него внимания, пробормотали «Привет, пап!» в ответ на его приветствие. В доме пахло специями и запеченным мясом. Он знал, что завтра на рождественский обед приедут ее родители. А вот его не пригласили. Но зато он здесь. Прямо сейчас. Она взглянула на коробку. «Что там, Джейк? Сюрприз для тебя и детей. Нам правда нужны еще сюрпризы в этом году от тебя?» «Не поддавайся на провокацию», — подумал он. «Пройдем на кухню. Я покажу сперва тебе. Тебе понравится». Он поставил коробку на разделочный стол и открыл крышку. Оттуда появился комок шерсти. Встрепенулся и уставился на них своими глазками-пуговками. Казалось, Амира потеряла дар речи на какой-то момент. «Щенок? Какого черта, Джейк? Не могу поверить, что ты...» Он прервал ее на полуслове. «Это не просто какой-то там щенок, Мира. Это ген». «Ген? Ты принес детям генетически выращенного питомца? Но они же стоят целое состояние!» «Я продал свой горный велосипед, чтобы купить его». «Не совсем правда». Он сменил свой дорогой современный велосипед на гораздо более дешевую модель, но ей не нужно было об этом знать. По крайней мере, пока он не вернулся жить в этот дом. Но собачка действительно стоила дорого. Такая же, как и особая еда для нее, которая помогала таким животным выделять экскременты гранулы без запаха. Можно было даже обойтись без лотка. Генная инженерия предусмотрела все. Щенок тявкнул. Джейк достал его из коробки и поставил на пол. Глядя на его глазки-пуговки и смешные, непропорциональные большие лапы, даже он должен был признать, что этот щенок нелепо мил. А ведь он терпеть не мог собак. Щенок обнюхал его ботинки, поднял голову и снова тявкнул. Он напоминал щенков лабрадора, нарисованных на упаковке туалетной бумаги. Взгляд Амиры потеплел, но ее не так просто было победить. «Я думала, что гены запрещены. Вроде бы в суде рассматривали дело». «Гринписовцы проиграли дело. Гены абсолютно законны теперь». «Так ведь у нас нет даже места для животных, Джейк». «Это ген Мира. Он никогда не вырастет. Он спроектирован так, чтобы оставаться милым и маленьким щенком навсегда». «Ну, естественно, не навсегда. Данные продукты генной инженерии способны существовать лет 30». «С генным питомцем ваш ребенок не испытает горе потери из-за смерти домашнего любимца», как обещал рекламный слоган. «Хм». Щенок зевнул, показав розовый язычок и белые зубки. Она улыбнулась. «Это так мило». «К тому же он отвлечет детей от видеоигр, научит их ответственности». Амира искоса взглянула на него. «Да-да». «Ведь это именно детям надо научиться этому!» Он прикусил язык. «Так что скажешь? Покажем его детям?» Она посмотрела на щенка, и на ее лице вновь засияла улыбка. «Ладно». Как только она наклонилась, чтобы поднять его, собака вдруг начала лаять, но тут же перестала и застыла, будто с ней случился какой-то ступор. «С ним что-то не так, Джейк». Да он просто адаптируется. Его нервную систему что-то имплантировали, что помогает ему контролировать свое поведение. Джейк вышел в интернет со своего телефона и набрал адрес сайта, посвященного генным питомцам. «Смотри, ты можешь загрузить приложение. Там есть все о таких животных, об их содержании. Можешь даже научить его трюкам и все такое». «Но я думала, вся фишка в том, чтобы научить детей ответственности». В этот момент в кухню влетели близнецы, спасая его от ответа Амире. Радостные вопли чуть не оглушили его, когда они увидели щенка. Кейтлин бросилась к собаке, которая спокойно стояла и даже не пыталась убежать. «А, ты лучший, папочка!» Джейку даже достались объятия от Карла. Он скучал по детям. Конечно, он мог бы побороться за раздельную опеку, но такая возможность вряд ли бы ему была предоставлена. Его квартира-студия не подходила для детей. Еще одно эгоистическое решение, по мнению Амиры. Нет уж, он подождет, а Амира простит его. «Ну, как вы его назовете?» — спросил он у детей. «Он похож на медвежонка Тедди», — ответила Кейтлин. «Тогда давайте и назовем его Тедди», — сказала Амира. «Тедди!» — радостно закричали дети в унисон. Амира разрешила Карлу и Кейтлин допоздна поиграть с Тедди. Джейк скачал приложение, и близнецы учили собаку разным трюкам, пока не устали. Так как они оба желали улечься в постель с Тедди, они растянулись на кровати, которую Джейк раньше делил с Амирой, уложив щенка между ними. Амира даже сфотографировала их и выложила на свои страничке в Инстаграме и Твиттере. За считанные минуты публикация достигла 1000 просмотров. Большинство комментариев было такими: «Как мило!» и «Ген, я так завидую!» Но также присутствовали и критические замечания. «Генные питомцы жестокие и ненастоящие». «А вы знали, что их специально выпускают, чтобы проникать в ваши дома и красть конфиденциальную информацию, ваши данные, чтобы компании знали, какие рекламы нужно пускать в народ?» «Вмешательство в природу противоестественно. А как же обычные животные? Что происходит, когда они умирают?» «Игнорирую их. Они просто завидуют», — сказал ей Джейк. Все шло довольно неплохо. Он даже осмелился понадеяться на то, что Амира предложит ему бокал вина. Она не предложила, но все-таки обняла его на прощание. Он ехал домой по тихим улочкам, и на душе его было более спокойно с тех пор, как Амира застала его со студенткой-интерном. Мог ли Тедди исправить это положение? Он искренне сожалел о своем эгоизме, когда оставил ее одну с близнецами по выходным, а сам катался на горных велосипедах с приятелями. Еще другие мероприятия, которые в действительности ему были не так уж и нужны. Он думал, что эта собака поможет наладить их отношения, быть связующим мостиком через пропасть, разверзшуюся между ними. Генные питомцы собирают семьи вместе. Он заехал к ним через пару дней, якобы справиться от Тедди. Дети играли с щенком во дворе перед домом. Кажется, он в первый раз видел их гуляющими на свежем воздухе, а не за видеоиграми, с тех пор, как им было по 5 лет. В этот раз Амира позволила ему поцеловать себя в щеку, когда он входил в дом. «Они так любят Тедди, Джейк. Они гуляют с ним каждый день, кормят его и убирают за ним. Как здорово видеть их во дворе, играющих с собакой». «Они полюбят еще больше то, что я принес. У меня сюрприз для вас всех». «Еще один?» На этот раз она обошлась без сарказма. Они улыбнулись друг другу. «Ты почти у цели», — сказал он сам себе. Он позвал детей и загрузил им на планшет приложение, которое приобрел на домашней странице Тедди. Оно стоило едва ли не столько же, сколько сам Ген, но это было необходимостью. Когда он обновил приложение, Тедди тут же замер и произнес: «Привет! Я... Давай сюда имя! Мы пойдем гулять!» Амира ахнула, а дети завизжали от восторга. «Боже мой, папа, Тедди умеет говорить!» «Ага, это новейшее приложение, но только что вышло». Слова, которые произнес пес, не совпадали с движениями его рта, что немного смущало, будто дешевый интерфейс компьютерной графики. Но это было неважно. Голос его был детским и звучал почти приторно. Но, судя по реакции Амиры, это также было неважно. Он ввел его имя на домашней страничке, и Тедди моментально отреагировал, как только новая информация достигла программы, вставленной в кору его головного мозга. «Здравствуйте, Кейтлин и Карл Тилман-хан, и Амира-хан, и Джейк Тилман. Благодарю вас за то, что сделали меня частью вашей семьи. Я люблю вас!» Амира удивленно мигнула. «Откуда он знает наши имена?» «Он подсоединен к Wi-Fi и к нашим гаджетам». «Как классно, пап!» Карл обнял его. Тедди лег на спину, показывая живот. «Тедди хочет какать! Тедди, нужно на улицу!» Они все засмеялись. В этот вечер он не поехал в свою квартиру. Амира не хотела торопить события, что было вполне справедливо. Главное, что холодная война между ними наконец окончена. Каждый уикенд Джейка приглашали провести с ними и с Тедди. Они ходили на пикники, гуляли в парке, бродили по лесу. Он не мог удержаться от самодовольства. Ведь все это благодаря ему. Его только смущало, что разговорные способности Тедди были ограничены словами в основном про еду и прогулки. А также, потому что генные питомцы становились все более распространенными домашними животными, он беспокоился, что их новый щенок перестанет быть уникальным, и дети когда-нибудь потеряют к нему интерес. Он все чаще замечал маленьких генов, выглядывающих из дамских сумочек на задних сиденьях автомобилей, генных собак-поводырей для слепых и даже генных кроликов, резвящихся во дворах частных владений. Скоро весь мир заполнит кошки, которые не шляются где попало и не дерут мебель, щенки, которые не грызут вашу обувь и не гадят где попало. Он слышал, что гринписовцы успешно провели кампанию по запрету генно-модифицированных лошадей и экзотических животных, вроде змей. Но это был лишь вопрос времени. Когда-нибудь появятся говорящие тарантулы и пони. Удивительно, как быстро говорящая собака стала нормой в обществе. На день Святого Валентина он явился с букетом из 20 алых роз. Амира приняла их как-то рассеянно. «У нас проблема, Джейк». «Что за проблема?» — он нервно сглотнул. Она позвала Тедди по имени, и щенок тут же встал возле нее. «Послушай», — сказала она Джейку. «Привет, Амира-хан», — произнес Тедди. «Ты еще рассматриваешь покупку лабутенов из змеиной кожи 6-го размера? Привет, Амира-хан! Ты не поверишь, как сейчас выглядит Дэвид Хассельхофф!» «Что это за хрень?» «Тедди нас спамит. Наверное, его взломали. Он весь день пытался продать детям обновление Майнкрафта». Тедди чихнул на ботинки Джейка. «Привет, Джейк Тилман. Ты все еще рассматриваешь покупку горного велосипеда Ирбис 29 LS с новыми улучшенными опциями?» «Видишь?» — спросила Амира. «У него есть доступ к нашим историям браузеров». У Джейка была причина ощутить беспокойство. Но сделать что-либо было уже поздно, так как секунды позже Тедди выдал следующее. «Не забудь обновить премиум-подписку на подростковое порно, Джейк Тилман. Несовершеннолетние скандинавские цыпочки только для тебя». Амира побледнела. Он постарался убедить ее, что вообще-то не подписывался на такие сайты. А он подписывался. Как-то раз он просто кликнул на ссылку от скуки, но она не захотела его слушать. «Почини собаку, Джейк. Отведи его к ветеринару или еще к кому-то там. И сделай это до того, как дети вернутся с футбола». Проклиная пса и самого себя, он сделал так, как она сказала. Оказалось, он не единственный, у кого подобные проблемы. В приемной ветеринара ожидали еще генные питомцы со своими хозяевами. Котенок, который мяукал мелодию саундтрека из нового сериала канала HBO. Золотистый ретривер, безумолку тараторящий рекламу навесов по выгодным ценам. Кролик, который все время пищал о топ-5 знаменитостей, которым сделали неудачную пластику. Он держал Тедди в надежно закрытой коробке. Одному богу известно было, что еще этот пес мог откопать в истории его браузера. Владельцы необычных питомцев, собравшиеся в приемной ветеринара, избегали смотреть друг другу в глаза. И внимание Джейка было приковано к плакатам на стене. На одном было написано: «Генные питомцы. Оборотная сторона. Что вам необходимо знать?» Другой постер призывал людей не бросать верных старых традиционных домашних животных на произвол судьбы в пользу новых модификаций. На этом же постере был показан золотистый ретривер со свалявшейся шерстью и торчащими ребрами, одиноко стоящий на обочине дороги. Джейка позвали в смотровую. Ветеринар внешне напоминала актрису Джиллиан Андерсон, и Джейк очень смущался, открывая коробку и не представляя, что еще может выдать Тедди. И Тедди не разочаровал. Он высунул голову и произнес: «Джейк Тилман, ты все еще думаешь об азиатских цыпочках и о банальном сексе?» «О, боже», — сказала ветеринар, даже не трудясь скрыть ухмылку на лице. «Его взломали. Мы здесь частенько видим подобное». Она пристально посмотрела на Джейка. «У вас есть страховка?» «Без страховки лечение стоит дорого?» «О, да. Стоит немалых денег поправить, скажем так, здоровье вот таким экземпляром». Он был уверен, что она даже злорадствовала. Скорее всего, эта докторша являлась одной из противников генных животных. Пока Тедди спамил о скидках на детскую мебель на сайте eBay и автомобили марки Nissan модели 350Z, предлагаемого к продаже на автотрейдере, история браузера ветеринарши была гораздо менее компрометирующей, чем у Джейка. Она проверяла жизненные показатели Тедди, а затем поместила его в какой-то механизм, напоминающий сканер. «В последнее время я чувствую себя все больше айтишником, чем ветеринаром», пробормотала она, подключая аппарат, который через пару секунд запустился с урчащим звуком и дзынькнул. «Ну вот и все. Он снова станет нормальным». «Это может повториться снова?» Ветеринар пожал плечами. «Ну кто ж знает». «Как думаете, а я смогу получить хоть какую-то компенсацию у фирмы, где я его купил?» Она засмеялась. «Удачи вам! Хотя мы можем заказать у них более сильную защиту, ну, какой-нибудь мощный антивирус». Джейк покинул здание ветеринарии, и его банковская карточка опустела. Тедди принялся прыгать на заднем сиденье автомобиля. «Тедди хочет гулять! Тедди хочет гулять, Джейк Тилман!» «Окей, окей». Остановившись у парка, Джейк повел Тедди по игровым площадкам для собак. Мокрая трава намочила его кожаные туфли. В парке они встретили еще пару хозяев с такими питомцами. Казалось, ни люди, ни животные не выглядели особенно счастливыми. В чем же было дело? Гены, конечно, милы, но раздражающе предсказуемы. Мрачная идея пришла ему в голову. Он мог выбросить Тедди из машины по пути домой, сказать детям, что пес убежал. Нет, гены не могут убегать. Они запрограммированы на то, чтобы быть рядом с хозяевами, а не бродяжничать. Во всяком случае, Тедди починили. Все же должно быть в порядке. Прошел год. Главным препятствием к возвращению Джейка в семью оставалась его история браузера. То, что не получилось скрыть от взломанной системы генно-модифицированной собаки. Его план провалился. Да и детям наскучил говорящий пес. Тедди стал для них обычным предметом интерьера, как стул, например, или как их родители. Иногда он не виделся с детьми неделями. У Амиры вечно находились какие-то отговорки, чтобы он не приезжал к ним. Он все чаще стал гуглить, чем заняться на выходные и праздники. Практически впав в депрессию, он немного растолстел. Будние дни он проводил на работе, а вечера посвящал лежанию на диване и поглощению разного, не особо полезного, фастфуда. Горный велосипед уже давно пылился в кладовке. Однажды он сел в машину, чтобы не оставаться в ненавистной квартире, и тут раздался звонок от Амиры. «Приезжай и забери его, Джейк, сейчас же!» «Забрать что?» «Эту собаку, эту долбаную собаку, придурок!» Она отключилась. Машина завелась не с первой попытки. Нужно купить новый стартер. Но ему все еще приходилось выплачивать долг по ветеринарным счетам за починку Тедди. Ходили слухи, что содержание генных питомцев обходилось на самом деле куда дороже, чем обещали в рекламе. Некоторые люди даже рассорились. Амира уже ждала его на пороге, когда он выбрался из машины. Тедди сидел у нее на руках. Как обычно, он выглядел вполне невинно. В чем дело? Едва он спросил ее, Тедди тут же выдал тираду своим милым детским голосом. «Тедди хочет гулять, Амира-хан! Тедди хочет гулять прямо сейчас! Слышишь ты, грёбаный кусок дерьма!» Джейк не мог удержаться от смеха. «И ничего смешного, Джейк! Его снова взломали! Говорят, что на этот раз это делают хакеры из Общества защиты животных!» Тедди уставился на Джейка, поднял правое ухо и произнес: «Твоя мамаша сосет члены в аду, Джейк Тилман!» «Господи!» Амира протянула ему собаку. Это еще цветочки. Ты бы слышал, что он говорил детям. Я хочу, чтобы его здесь не было прямо сейчас. Но я сейчас не в состоянии оплачивать его лечение. Это не мои проблемы. И она захлопнула дверь прямо перед его лицом. Приближалось очередное Рождество. Амира решила отвезти детей к ее родителям. И он был один, не считая своего четырехногого, сквернословящего компаньона. Словесный понос Тедди порой казался не более чем слегка забавным. Могло быть и хуже. Джейк слышал о более коварных взломах. Гены покусывали своих хозяев, пытались задушить младенцев. У некоторых имелись проблемы с пищеварением, из-за которых они даже взрывались. Тем не менее, он собирался избавиться от него. Последняя женщина, которую он пригласил к себе домой, поспешила покинуть его квартиру уже через 20 минут, устав от нескончаемого потока оскорблений, которые произносил Тедди. Он пробовал продать пса на eBay, но там уже находилось около миллиона подобных сообщений. Множество страниц, фото симпатичных песиков, котят, кроликов, которые никогда не вырастут. Некоторые владельцы даже приплачивали за то, чтобы их питомца хоть кто-нибудь взял. Приют для животных не рассматривался совсем. Приюты были переполнены обычными домашними животными. Джейк развалился на диване, открыв банку пива. Тедди рядом с ним вилял хвостом и болтал без умолку. «Хочу еды! Дай еды, козел, хрен моржовый! Дай мне еды прямо сейчас!» «Может быть, разморжить ему его искусственные мозги кирпичом?» «Нет». Тедди хоть и ругался, как пьяный портовый грузчик, но все же выглядел он как обычный щенок. Джейк не мог пойти на это. Был только один выход. «Тедди хочет гулять?» Пес запрыгнул к нему на колени и принялся кружиться и вилять хвостом. «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, грёбаный ты сукин сын! Тедди хочет гулять, твою мать!» Усадив Тедди на переднее пассажирское сиденье автомобиля, Джейк вернулся в квартиру, чтобы забрать горный велосипед. Когда он сворачивал на автостраду, небо помрачнело, видимость становилась все хуже, температура воздуха падала. После двух часов езды по скользким дорогам Джейк свернул на знакомую проселочную дорогу и медленно ехал по заснеженным ухабам. Тедди сидел рядом, абсолютно спокойно и тихо. Его программа снова обновилась. Как только Джейк выехал на проселочную дорогу, навстречу ему попался большой внедорожник, вынудив его свернуть ближе к деревьям. Водитель помахал ему, как бы извиняясь. Джейк посмотрел на часы. 3 пополудни, еще час и начнет темнеть. На поляне, предназначенной для парковки, он заметил обрывок чего-то похожего на полицейскую оградительную ленту, привязанную к дереву, а также пару знаков, предупреждающих туристов и горных велосипедистов держаться тропы. Как странно. Он не был здесь всего несколько месяцев. Раньше он часами катался в этой местности на горном велике. Он надеялся, что это место достаточно далеко от дома, чтобы запутать собачью систему распознавания следов. Сунув Тедди в рюкзак... «Здесь темно, мать твою, Джейк Тилман!» Он закинул его на спину и отправился в путь на велосипеде. Через несколько минут он свернул с тропы и углубился в лес, пересекая лесозаготовительную дорогу. На какое-то время он даже воспрянул духом, пока не увидел нечто красное впереди на снегу. Это была замерзшая, обглоданная туша оленя с выступающими ребрами. Она лежала у ствола большого дерева. Должно быть, лисы уже попировали тут. Он проехал немного дальше, но здесь тени становились все больше и темнее. Высокие сосны почти не пропускали уходящий дневной свет. Ну что ж, остановимся здесь. Прислонив велосипед к дереву, он вытащил Тедди из рюкзака. Тедди ругнулся, гавкнул и посеменил к ближайшему стволу, обнюхивая место вокруг него. «Пока, Тед», — прошептал Джейк. Запрыгнув на велосипед, он помчался прочь. Оглянулся, он увидел, как Тедди бежит за ним. «Джейк Тилман, подожди, мать твою, засранец!» Черт! Он быстрее закрутил педалями. Он не заметил корень дерева, выступающий из земли. Раздался грохот, когда переднее колесо зацепилось за корень. Велосипедный руль выскочил из его рук, и перед ним закружились образы деревьев, его колени, земля, и затем... Ничего. Очнувшись, Джейк понял, что стало совсем темно. Он осторожно сел, и его вырвало на землю. ощупал ребра, лицо. Лицо было мокрым, и он чувствовал привкус крови. Телефон. Ему нужен был телефон. Боли, кажется, не было. Было холодно. Он скорее почувствовал, чем увидел, какое-то движение перед собой. Быстро поморгав, он привык к мраку, который окружал его. Вокруг двигались странные тени, и он слышал зловонный запах, идущий откуда-то от ближайшей сосны. Что-то приближалось к нему. Это что-то было не одно, а несколько. Теперь он услышал низкий ворчащий звук. Первобытный страх вдруг засел в его душе и теле. Он снова поискал телефон и нашел его во внутреннем кармане куртки. Включив экран, он посветил им перед собой, выхватывая из темноты свечение нескольких пар чьих-то глаз. Внезапно он все понял. Существа, приближающиеся к нему, не были ни лисами, ни барсуками. Не были они и генными животными. Это были вполне взрослые, обычные собаки, которых выбросили люди за ненадобностью, так как этих животных им заменили генные модификации. Одичалые собаки, похожие на ту, что он видел в кабинете ветеринара на постере. Сердце учащенно гулко билось в груди, но тело будто парализовало. Скверно, очень-очень скверно. Откуда-то из его детства в мозгу замелькала фраза «Собака для жизни, а не только лишь на Рождество». Они подходили ближе. «Хорошие собачки», — робко произнес он. Мобильник выпал из руки. И вдруг... «Эй, привет, дебил! Где ты был, твою мать? Я устал бегать за тобой, Джейк Тилман! Тедди, черт возьми, весь измотан!» Затеплился огонек надежды. «Тедди, иди, помоги!» Но Тедди не был запрограммирован ни на разведку, ни на охрану, и у Джейка не было шансов. В тот момент, как один из псов подошел к нему первым, он услышал звук, которого никогда прежде не слышал от генных питомцев. Тедди смеялся. Сара Лотс. Не только на Рождество. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Елены Прохоренко.